Рассказ советского агента 00/7. А над землей в ночном эфире не смолкает час. СССР на страже мира не смыкает глаз. Загнивает за границу, в барах пьет абсент. Провокаторам не спится, так ждут момент. Алям-лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям. В небе понемножку занимается заря. Алям-лям-лям-лям-лям-лям-лям. Но горит в Кремле окошко генсекретаря. Я шагаю по столице, подхожу к Кремлю. А нынче надо мне пробиться к генсекретарю. Мне в милиции по-хамски ткнули под нос фиг. Мол, не пустим на Даманский погашать конфликт. Алям-лям-лям-лес, алям-лям-лам-лес. Дескать, без шпаны урегулируем абсцесс. Алям-лям-лам-лес, алям-лам-лам-лес. Дескать, без варья сварьирует КПСС. Как я дырку в хлеб подкнокал смеху на всю жизнь. Брежнев хочет жать на кнопку, я, мол, не боюсь. Обошел твои пикеты, вот тебе и вор. И государственным секретом стал наш разговор. Лям-лям-лам-лам, лям-лям-лам-лам. А когда курант звонк бьют по куполам. Лям-лям-лям-лям, лям-лям-лям-лям. Мы бутылку даем слюнькой и по петухам. И вот в синем скромном платье в женском парике я всплываю к младшим братьям по инзыреке. С непривычки режет лифчик и резинки труть. Но зато сидит отлично тряпочная грудь. Лям-лям-лам-лес, лям-лям-лам-лес. Несмотря на злые хари, не уроним здесь. Лям-лям-лам-лес, лям-лям-лам-лес. В экстремистовском угаре воровскую честь. Покупаю на базаре спелых апельсин и проскальзываю в спальню к самой Цзяньси. Та уж хочет жать на кнопку, я, мол, не боюсь. Хлопь ей дружески по попке, я ж за коммунист. Лям-лям-лам-леш, лям-лям-лам-леш. Обошел твои пикеты, обнаружил брешь. Лям-лям-лам-леш, лям-лям-лам-леш. Мама, ласточка, пакетик цитрусов поешь. Тут с себя срываю разом груди парик. Вижу, косит баба глазом, даром, что из цик. Мужиков знать знал мало, тут наверняка. Не хватало солнца мау, месяц КПК. Лам-лам-лам-лас, лам-лам-лам-лас. И висит на спинке юбка ревкультурных масс. Лам-лам-лам-лас, лам-лам-лам-лас. А с портрета вождь без трубки с нас не сводит глаз. Мне шептала Вася, Вася, подлая змея. Дескать, Вася, оставайся, милый, у меня. Будешь главным зафанем, даже сверх того. Мао долго не протянет, будешь за него. И по дипломат с ею я клюю налезть. Риса, дескать, не умею, палочками есть. И с тех пор мне подозрения в контрразведке их. Будто баба, целый день я на кушетке дрых. Но срывал ночами Вася груди и парик. Все же разведка удалась, выхи, чтоб проник. Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам. Но сказать по правде дело по плечу не всем. Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам. Если мне был я агентом 00/7. 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00/7.